Карамель, какое милое имя. Сделав глоток, довольно улыбнулась. К вину любви я не питаю абсолютно, но из рук Мартина божественно все. Мой ангел – это Карамель, моя сестра. Карамель, позволь представить, женщина, которой я посвящаю всего себя, тело, сердце и душу, моя возлюбленная фея, Бадан Барит. Сколько торжественности в этих словах, я таю. Еще минут 10 Мартина пытался познакомить со всеми своими друзьями, подругами, приятелями и еще хрен знает с кем. Когда он попытался показать мне свой дом и чудеснейшее кафе, в котором работает, я отбрехалась, что устала, и меня с миром отпустили. Лучше бы он сначала про кафе рассказал, и я бы отбрехалась от его друзей. В конце концов, меня интересует только он, а не приложение к нему. Мартина, пообещай мне, что не будешь влезать ни в какие сомнительные авантюры. Если что, вначале ищешь меня и мы совсем разбираемся вместе. Не взваливай все на себя и не геройствуй. Понял, сказала совершенно адекватную вещь, которую должен услышать каждый. Моя любовь, удивился парень. Ну а что, на всякий случай лучше стребовать обещание, а потом упрекнуть. Просто пообещай. Конечно, моя дорогая, я ни в коем случае вас не подведу. Эти слова заставили чуть расслабиться, но почему-то не до конца. Я даже знаю почему. Бадан Барит, услышав бархатный голос за спиной, обернулась. Могу я обращаться к вам неформально? Парень задал вопрос и замолчал, дожидаясь моего ответа. Уу, это интересно. Мне нравится начало диалога. Продолжай, обаятельно протянула, поворачиваясь полностью. Окружение замолчало. Еще бы они не замолчали. В таком случае... Я хочу задать вам пару вопросов. Надеюсь, вас не затруднит. Ах, как серьезно и серо. Твое формальное обращение режет уши. Говори как есть. Но так и знай, для пикантности разговора здесь слишком много людей. Парень приподнял брови. В таком случае отойдем подальше, чтобы не втягивать остальных. Все-таки интим, усмехнулась, уже заранее зная, что эта реплика будет проигнорирована. Под такую же затаившуюся тишину мы ушли с поляны, преодолевая защитный купол. «Итак, на что ты хочешь получить ответ?» «Жидкий кристалл», насмешливо подняла бровь. «Это вещество, используемое в почти всех технологиях, очень дорогих лекарствах и прочих магических предметах обихода. Ты имеешь возможность создавать этот магический элемент?» Наклонила голову чуть ниже, выглядя несколько угнетающе. Парень держался абсолютно спокойно и прямо. Единственное, что выдавало его интерес – небольшой блеск в глазах. «Ну надо же, ты прав», сладко протянула, мягко поднимая голову. «И что же ты хочешь?» «Я хочу немного этого вещества для изучения», с готовностью произнес голос, скрашенный напряженной хрипотцой. «Назови цену», разулыбалась. «Даже не знаю», поставив локоть на согнутую руку, провела пальцем по губам. «Это логично. На рынке невозможно найти жидкий кристалл. Этот элемент полностью монополизирован. Его добычей, изучением и производством занимается только наша планета. Даже на фабриках всех планетах по внедрению элементов жидкого кристалла работают только наши специалисты. Было бы уместнее, если бы ты сам предложил то, что можешь мне дать. Ты принцесса Вахармала. Я не могу предложить то, чего у тебя нет, или то, что ты не можешь получить сама. С таким раскладом будет лучше узнать, что бы ты хотела от меня. Да, Фили более изворотливая, но даже такой расклад неплох. Однако, что же я могу хотеть от того, о ком совсем ничего не знаю? Хаем задумчиво посмотрела в небо. Биолог, это, конечно, хорошо, но, судя по всему, он хочет оказать мне разовую услугу. В этом они с Фили похожи, только у нее не получилось вывернуться из моих рук. Если найду, куда применить его таланты, о которых я пока не в курсе, и привяжу его возможностями, которые открываются рядом со мной. Флора ведь не просто так подошел, хотя тут есть разница. Работает он только на себя, как Филичита, или все-таки уже на кого-то? Что ж, я обдумаю твое предложение и сообщу решение. Явного протеста парень не проявил, но оно и понятно. У него выбора нет. Если откроешь причину того, зачем тебе нужен жидкий кристалл, может, я обдумаю его быстрее. Ты, конечно, красавчик, но в данный момент это не ключевое. Он невероятно красив, и я ему симпатизирую, но не так, как фей грез. Вряд ли так, как ей, повезет еще кому-то. Ах да, он мне брата напоминает. Внешность у них слишком привлекательная. Конфликт семейных интересов. Ясно. Тогда до встречи, Флора, махнув головой, развернулась, а на лице расцвела ухмылка. Какой поворот! Парни улетели на своем кораблике, даже не подумав, что можно было бы и нас в школу отвезти. Неотесанные мужланы, ну что это за поведение, совсем не джентльменское. Моим мыслям вторила феечка музы, Тьюн. Очаровательное картавое и шепелявое создание. Она выглядела как дама викторианской эпохи, имела кокетливые кудри и узоры на глазах. Все в голубых и фиолетовых цветах. В общем, до школы мы топали на своих двоих через лес. Зато я узнала очень радостную информацию от Лилы. Как оказалось, феечки Пикси имеют тесную связь с Андросом, планетой Лилы. Мартина сказал, что когда-то очень давно жители Андроса были теми, кто очень помог феечкам Пикси, отчего у них сложились наитеплейшие отношения, несмотря на огромное расстояние друг от друга. Остальное время мы слушали маленьких фей, что очень любили поболтать. Стоило нам только войти в здание школы, как, уловив силуэт директрисы, я тут же смылась. Вот уж с кем я видеться не хочу, так это с Фарагандой. От нее всегда приходят только дурные вести. Небо начало потихоньку темнеть, поэтому я написала Фили о желании встретиться. Нужно было уточнить, что там с предсказанием и пережила ли я его. Я ведь влезла в авантюру с Пикси. Добровольно, между прочим. Ну, еще хорошо было бы спросить про Флору. Странное имя для парня. Может, тоже Слинфи. Написала Расу, чтобы нашел мне всю информацию на парня. Блин, Мартина. Тяжело вздохнула. Ладно, он ведь мне обещал никуда не лезть. Значит, как и полагается, прислушается к своей второй половинке, мне. Кого я обманываю? Телефон завибрировал. Нет, пришло сообщение, и я возмутилась. Только начало темнеть. У Фили была странный пункт не выходить на улицу ночью, за редкими исключениями. Может, у нее, как у феи, связанной со снами, грезами, ночью и ясновидением, есть какие-то предрассудки на этот счет. Про это тоже стоит спросить. Мало ли, а вдруг действительно не стоит ходить ночью? А может, это аспект 2, аспект, неблагоприятный или разрушительный период становления звезд, с их воздействием на нас, иду к тебе. Нет, да, у Фили я не была ни разу, но это не значит, что не знаю, где она живет. Успокоив себя, что Мартин разумный, пошла к фее грез. Она жила на этаж ниже, чем я, в комнате 15. Постучала. Бадан Барит, первый, кого я увидела, была Пя. Ах, Пя, мы так давно не виделись. Ласково взяв ее подбородок, наколдовала ей цветок в волосах. Слышала, у тебя появился парень. Если он тебя обидит, можешь прийти ко мне, я тебя утешу. Заранее сочувственно посмотрела на красную девочку. Но в этот раз я к Фили. Франсис, ты как всегда прекрасна. Подмигнула красно-рыжей фея воды. Увидев темную дверь с витражом, указала на нее. Филичита там? Посмеявшись, Франсис кивнула. Мне нравится ее спокойный характер. Этот блок феи подобрали идеально. Фили, я пришла, заявила и распахнула дверь в доселе неизвестный мне мир. Почему я живу не с вами? Ты ужасна, и не поспоришь же. На меня посмотрели пофигистические глаза, в которых так и отражалось. Я знала, что ты придешь, но до последнего верила, что не ко мне. Подошла к фее, осторожно отодвигая висящие с потолка цепи кристаллов. Комната Фили так и искрилась магией. Кучи, просто кучи амулетов свисали с потолков и стен. Кровать Филичиты стояла справа от окна и находилась в подобии дерева. Собственно, само окно было непроглядно закрыто огромной полкой с книгами. Вокруг стояли светильники и всякие статуэтки. Вау, пораженная до глубины души, которая теплится где-то глубоко внутри, выдала замолкая. Это защитные амулеты? Странно, это явно не физическая защита. Удивленно посмотрела на фею грез, чувствуя странный настрой, постаралась стряхнуть с себя наваждение. Я тоже рада видеть тебя, моя прекрасная фея грез. Твоя соседка не против отсутствия солнечного света в вашей жизни? Пошутила заинтересовавшим меня закрытым окном. Нет, ах, да, это же Пя. Кажется, вам комфортно вместе? Ревную, только сейчас я полностью сложила, что в основном Филичита находится рядом с Пя. Может, им комфортно вместе от того, что они где-то рядом по способностям. Ну да ладно. Итак, я только что вернулась с сомнительной миссии по спасению Пикси. Заметь, добровольный. Я закончила предсказание, о котором ты говорила мне. Хах, ты сама бестактность, по-доброму усмехнулась фея. Нет, эта ситуация не закончена, так что не обольщайся, ваше высочество, все впереди. Она задумчиво уперлась взглядом в одну точку. Вмиг атмосфера изменилась. Бада, этот момент будет переломным в твоей жизни, На меня посмотрели горящие потусторонним голубым светом глаза, которые заставили вздрогнуть, но возможности оторваться от этих призрачных огней я не имела. Какая резкая перемена! По телу пробежали мурашки. Секунд пять я смотрела на нее, а она смотрела на меня, и за мгновение все закончилось. Я поняла, что не дышала, и сделала судорожный выдох. Когда пришла в себя, увидела, как фея грез бережно касается висящих около нее фиолетовых кристаллов. Зачем столько амулетов? На меня вновь смотрели спокойные голубые глаза. Если вы будете достаточно долго смотреть в бездну, бездна посмотрит на вас в ответ. А теперь тебе лучше поспешить туда, куда ты собираешься, или проморгаешь все на свете. Нуфили, наколдовала чайный сервиз в воздухе. Я впервые у тебя, почему бы не выпить чайку? Надувшись, посмотрела на приподнятые уголки губ Фили. Ты не пьешь чай, вали уже. Взмахом руки Филичита открыла двери магии и аккуратненько выпнула меня в гостиную. Фили, хамло, протянула, когда дверь закрылась. Может, она меня обманула и на самом деле она не фея грез, а фея предсказаний, но разумно решив не упускать момент, пошла в комнату. Завтра уроки, нужно хоть посмотреть, какие, где. Залетев в кабинет директрисы, уставилась будоражущим взглядом на Фарагонду и ее зама. «Где эти ненормальные феи?» «Мисс Бадан Барит, что вы себе позволяете?» Тут же взвелась Гризильда. «Что значит позволяю?» «Мисс Фарагонда очень хотела, чтобы я им помогла своей рассудительностью и мозгами. Вот я и спрашиваю, куда делись эти пигалицы, забрав моего, Мартина, с собой?» «Бада, прошу, успокойтесь». Девочки проявили храбрость и отправились спасать Блум, которую похитил Даркер. Мартина сказал, что просто не может оставить девушек без защиты. Я знаю, к кому они отправились. Он мне написал записку. С силой ударила стол, кладя очень красивый клочок бумаги с подписью. Поэтому я спрашиваю, где? Старшие феи переглянулись. Я, конечно, знала, что что-то такое произойдет, но не до такой же степени. Надо было запереть Мартина в городе. Лететь было нудно, но недолго. Злость придавала сил, а под действием эмоций окутывать и усиливать свое тело магией было в разы проще. Смутное описание, которое мне дала директриса, компенсировалось ниточкой магии, что тянулось от меня к Мартина и наоборот. Лес сменился горами, а затем и ущельем, через которое эхо криков и всплесков магии невозможно было не расслышать. Стоило только подлететь, как моим глазам предстала метель с красным кораблем специалистов в центре пурги. Вокруг корабля полыхал огонь, и звуковой барьер сдерживал каменную глыбу над кораблем. В ужасе распахнула глаза. Что за сюрреалистичная картина? Как они оказались окружены чуть ли не всеми стихиями? Не сами же они себя в подобные условия загнали. Я точно адекватно считала себя сумасшедшей, только потому что из города Пикси захотела создать суперзащищенную тюрьму. Решила, что дать кораблю заряд энергии будет уместно. Пусть по инерции хоть в какую-нибудь сторону рванет. Полетела вперед. Ненавижу снег. Ни черта нельзя нормально увидеть, так еще и мокро. Пока летела сюда, ветер и облака столько проблем не доставляли. Долетев до корпуса, приложила руки ровно в тот момент, когда купол над головой начал трещать. Магия заструилась по рукам, вливая энергию в двигатель. Главное не упасть, когда корабль резко стартанул, оставляя метель за спиной и несясь по каньону. Вцепилась в какой-то выступ и, как бы примитивно ни звучало, приклеила себя магией к металлическому покрытию. Не будь эта ситуация недобровольной, может, даже порадовалась бы таким американским горкам и этим херовым резким виражам. Каньон приобрел ровные очертания, когда каменная стена по правую сторону начала расходиться трещинами и наш путь перерезал огромный червяк. Да твою ж, уже хотела высосать всю магическую энергию, чтобы остановить корабль, но он и сам плавно замедлился и опустился вниз. Мои глаза были распахнуты в ужасе и отвращении от всей этой ситуации. И только солнце спокойно и абсолютно, наплевав на нас, садилось. Пыль была повсюду, а мои магические силы опустошены на одну треть. Почему я трачу их на всякую бесполезную херню? Стоило кораблю сесть, как из пробитого червем тоннеля вышли Брендон и Скай, а из корабля выбежала Стелла. С прищуром и долей ненависти посмотрела на радостную фею. Брендон, ты там не стал королем Нижней Земли? Бросившись на шею специалисту, заявила солнечная фея. Ни за что. Ловко поймав девушку, смешливо сказал тот, закатила глаза и стала отряхивая пыль. Мой герой. Постояла, наблюдая за счастливым воссоединением друзей, чувствуя недовольство. Вот всегда так, никакого напряга и веры в худшие, а если что-то получила, ах, удача. За Стеллой из корабля вышли Гелия, Флора и Ривен, подходя к Скаю. Отличная работа, парни, тихий голос Гелии и Ская, что хотел скорее спасти Блум, перебил шумный голос Ривена. И не стоит забывать про магиксы всех, кто тут живет, неужели это благородство, фыркнула Тимми, Тикна. Вы совершили невозможное. Я думала, двигатель накрылся, но вы каким-то образом сумели его завести. Это очень круто. Посмотрела на радостную музу. Вот так чудо. Да я и сам не понимаю, как это произошло. Очкарик, вышедший вместе со своей подружкой, потер шею. Когда я считывала информацию в последний раз, двигатель был обесточен. Я не могу найти разумный ответ на этот вопрос. Кроме как чудо, в этих двоих радует то, что они сначала пытаются найти разумную причину и только потом списывают все на чудо. Пройдясь по корпусу самолета, спрыгнула вниз. Действительно, чудо, плавно приземлилась и, уперев руку в бок, посмотрела на собравшихся. «Бада, что, мисс Фарагонда отправила тебя сюда?» Брезгливо нахмурилась. «Чтобы Бада и по просьбе отправилась куда-то, неужели небо рухнуло на землю, ко мне подкатило солнечное», ехидно улыбаясь. «Тогда все сходится. Бада, ты наполнила двигатель энергией. А раз так, то если брать во внимание время, вот что мне нравится в тебе, Стелла, так это твоя догадливость». Отвернувшись от феи, из-под лобья посмотрела на Пикси, что выплыли из корабля, и в частности на Мартина, который прятался за спинами подружек. Скрестила руки на груди. С каких это пор мужчины прячутся за женскими спинами? А, моя дорогая, хе-хе, из-за спин феечек вылетел Мартина, смущенно улыбаясь и потирая затылок, поджала губы. Бада, не злись. Мартина сказал, что не может оставить девушек в беде. Я знаю, что он сказал. Я уверена, именно эти слова он и написал мне в записке. Выжила из себя и посмотрела на ждущего упреков парня. С одной стороны он поступил очень достойно, но, с другой я была очень зла и обижена на то, что он, помимо того, что написал мне жалкую записку, умчался вопреки обещанию мне никуда не лезть. И уже просто от того, что я признаю его поступок достойным, ругать его нереально, ведь прекрасно понимаю, что если бы он не написал записку, а пришел ко мне лично, надеясь на понимание, он бы его не дождался и был бы заперт. Конечно, будет хорошо выдать тираду о том, что я заслуживаю доверия, но когда он намылится куда-то в следующий раз, я его запру. В итоге ложь про доверие одноразовая. Ну и ситуация, отношения, требующие чувств, такие тяжелые. Поэтому перекинем это на него. И что ты хочешь сказать, Мартина? Бада, у нас тут не самая удобная ситуация, давай ты позже, попытался влезть Скай, за что получил мой полный презрения взгляд. Ну так идите по своим делам и не мешайте нам. Разве я вас задерживаю в ваших порывах? Нет, Мартина остается со мной, а вы делайте, что хотите. Конфликт исчерпан, все замолчали, а атмосфера стала звеняще напряженной. Что за стервозная фея? Розоволосая нечто оскалился и был полностью проигнорирован мной как ненужная деталь. Бада, нам бы очень понадобилась твоя помощь. Мои компьютеры уверяют, что с тобой нам будет проще победить Даркера. Знаете, вся ситуация была бы решена спокойно, если б наглые феи и их специалисты не начали навязывать мне какую-то помощь другим. И будем честны, это заставляло закипать, а язык чесаться. Мой порыв остановил Пикси. Мое сердце, у меня нет никого дороже, чем вы, нахмурилась. С таких фраз начинается манипулирование, и я заранее напряглась, готовая игнорировать все слова фея. И потеряю я вас, как Локкит потеряла Блум, я бы изо всех сил стремился найти вас, чтобы вновь увидеть вашу улыбку и почувствовать вашу любовь. Черт, хочется сказать что-нибудь въедливое, злое, и я даже знаю что. Проблема в том, что если я это скажу, наши отношения рухнут. Я не знаю, как правильно описать то чувство, что теплится у меня в груди по отношению к вам, но я точно знаю, как мое сердце будет разрываться, если я вас потеряю. Почему-то эти слова отозвались в сердце болью, как будто показывая, что будет, если Пикси исчезнет из моей жизни. Только эта боль будет в сотни раз больше, появилась мысль на грани сознания. Напряжение вкупе с раздражением стали уходить, уступая место грусти. Не переставая хмуриться, смотрела на летающего парня. Поэтому я считаю правильным помочь феям и Пикси в этом деле. Да, не ради Магикса или остальных людей, но ради тех, кто мне дорог. Если бы такая же беда случилась со мной и мою фею забрали, остальные пикси, несмотря ни на что, помогли бы мне. Я хочу отплатить им тем же, в надежде, что с вами такого никогда не произойдет. Сердце пело от таких слов, отзываясь на чувства и магию Мартина. Но и мозг работал исправно, спустя многие годы. Глупо относиться к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Такого никогда не будет. В глазах пикси было столько просьбы и веры, что я почувствовала себя человечнее. Уже спокойно посмотрела на объект моей влюбленности и тяжко вздохнула. Ладно, пусть манипулирует, раз это ради него и для него. В этот раз я не против. В конце концов, можно подыгрывать и сдаваться иногда. Хорошо, ты ни на шаг от меня не отходишь. Обо всей этой ситуации мы поговорим дома. Закатила глаза. Куда вы там собрались? Маленькие пикси радостно запищали, а я абсолютно расслабленно пошла в шаттл. Я приготовлю для вас самый вкусный коктейль, моя любимая. Даже не знаю, что сказать. Оглянулась, смотря на Ская. Наверное, стоит поучиться говорить. Вновь закатив глаза, поднялась по трапу. Не вы ли спешили? Он такой большой, ой, протянула муза, когда мы вылетели из каменного тоннеля. Сидя в одном из кресел, взяла из рук больно услужливого Мартина, который, видимо, хотел загладить вину, коньяк и преспокойно наблюдала за появившимся из большой глыбы перевернутым замком из сталактитов. Интересная идея, но исполнение просто безвкусица. Муза попробовала отшутиться, но солнечная принцесса обрубила ее попытки на корню, говоря что-то про шансы на спасение Блум. Покрутила бокал в руке. Кажется, это и есть та жопа, в которую я ввязалась добровольно. Сделала глоток, чувствуя обжигающую смесь в горле. Прямо на нас полетели черные птицы, и я с линцой оперла голову на щеку, желая посмотреть, как парни будут выкручиваться. Какую-то мелкую стайку они обстреляли из орудий, а вот, а что же с этими? Вскрик феи музыки оборвал веселье, и на нас вылетела огромная стая этих существ. Бада, поделись секретом своего спокойствия, кинула муза на крутом вираже, когда я ее поймала, оставив бокал висеть в воздухе. Интересно, мне накалить атмосферу, припомнив тебе периодические встречи с расом, или проявить благосклонность к той, что упала в мои объятия, с иронией уточнила у феи. Ну, Бада, прости, что между вами произошло, я обязательно пома. Ой, корабль опять тряхнула. Обняла девушку крепче, пряча зловещую и ироничную ухмылку. Ну вот, все по сценарию, все на свои места. И помните, никакой самодеятельности. Ты ж наш капитанчик, Скай, ты в небе босс. Задача этой миссии – привести Винкс в крепость, приподняла бровь, отпуская будущую невестку. Значит, я могу никуда не идти, парни, видать, пошли на какие-то свои позиции. Из специалистов тут остались Брендон, что, видимо, стрелял, и Тимми, который управлял. Потом, судя по электросвязи всех кораблей, парни начали развлекаться, кто больше убьет. Мальчишки, что с них взять? Однако соревнование – неплохой способ победить страх и войти в азарт. На долю секунды корабль сильно тряхнуло, а система забила тревогу. По телу прошлось ощущение чужой магии. Корабль снова начало трясти, и Тикна, которая помогала Тимми, упала. Неприятно. Гравитация в корабле стала нарушаться, отчего комфортно себя чувствовать было уже невозможно. Они нападают из дворца. Удобное место. Мы вокруг него кружили, а они по нам стреляют, как по крупным мухам. Логично. Не вставая, приложила руки к панели рядом, вливая в нее свою магию и сливая с ранее затраченной, что сейчас находилось в двигателе, образовывая устойчивую оболочку вокруг шаттла. Когда все это закончится, нужно будет убрать ее, чтобы не зазнались. Монстры почему-то изменились. Думаю, их усилили. Держитесь, девочки. Нас снова мотыкнуло, пока я, сжав губы, постаралась закончить с покрытием и зациклила энергию на самом двигателе, пропитанном жидким кристаллом. А, система пишет, что энергия восстановлена. Бада, мой компьютер говорит о неизвестной энергии, окутывающей корабль. Что? Устав, откинулась в кресло. Я хочу лететь в комфорте и заранее предупреждаю, что моей силы осталось немного, поэтому будьте так любезны заканчивать быстрее. Раздался взрыв. Сильный. Ты и оружие усилила. Круто. Радостно ознаменовал челкастый брюнет. Бада, ты правда усилила корабль? Мне точно нужно ответить на этот чудовищный вопрос. Не выдержала. Мне и так обидно, что мои силы ушли кому-то другому на пользу. С другой стороны, мне теперь комфортно и ресурс не потрачен впустую, но, Как я буду жить с осознанием того, что сделала что-то столь драгоценное для Винкс? Как только все закончится, точно заберу свою магию обратно. Этот корабль дороже примитивного, но большого флота теперь стоит. Душа моя, вам нет равных. Мартина протянул уплывший куда-то коктейль и заслужил мой благодарную улыбку. Надо запить гложущее чувство утраты. Сейчас главное, чтобы мы не потеряли головы, протянула Лейла, поднимая свою полуспящую пикси. О, будет просто ужасно потерять голову. Никаких шляп и волос. Посмотрела на забавную принцессу Соляри, что строила из себя девочку из звонка. Пикси засмеялись. Чуть подняла уголок губ. Ладно, на этот раз я шучу. За пикси рассмеялись и девочки, скованные секундом ранее напряжением. Защитная поля не пропускала удары, но из-за того, что барьер делала я, удары отдавались еле заметными, но все же толчками на периферии сознания. «Эй, что это у вас там за читерство?» — раздалось по связи заинтересованным голосом. «Бадан Барьет сделала нам подарок и покрыла корабль жидким кристаллом», — с торжеством пояснил Тимми. «Небось, надеется, что я его здесь и оставлю. Вот уж нет», — и усилил оружие. «За это стоит сказать ей отдельное и...» — раздался веселый голос Брендона, на который я обратила внимание и приподняла бровь. Парень выглянул из-за кресла. «Огромное спасибо. Теперь мы точно выиграем». Почувствовал расстройство желудка. «Они реально думают, что я это здесь оставлю. А может, и нам такое покрытие организует?» — вторил голос Ривина. «Ривин, не стоит злоупотреблять силами Бадан Барьет», — голосу Флоры я чуть не кивнула в ответ. «Боюсь, за такую щедрость мы не расплатимся». «Ну а что такого? Нет так нет, но ваша победа тогда автоматически обнуляется». «Так и знаете», — ущемленный отказом парень отключился. А я потянулась к другому бокалу, уже подготовленному Мартина. Не говорит же им, что, как только их маленькие шаттлы вернутся обратно к этому кораблю, на них покрытие тоже распространится за счет нахождения в поле действия двигателя. Черт, какой качественный двигатель. Видать, из вольфрама. Подсокола. Из двигателя батарейку сделала. Меня убьют, если узнают. Девочки, мы не можем приземлиться. Вокруг замка полно монстров. Ну, только если. Бадан Барьет, щит выдержит удары? Очень мрачно посмотрела на развернувшегося к нам Тимми. Сейчас. Понял, не дурак. Локкит, может, ты можешь найти безопасный вход? Тикна обратилась к феечке Блум, а я — к Мартина. Она может, ммм, да, Локкит пикси пути и порталов. Парень пожал плечами. Конечно, она может, во все зубы улыбнулся он. Пикси Блум кивнула и создала палку компас. Ну что тут сказать, молодец. Ребята, на ворона напали, я теряю управление. Раздалось из динамика. Впереди показался корабль, на котором сидел монстр. Чужие. О, нет, Скай падает. Скай, ты нас слышишь? Скай, Тимми, ты можешь что-нибудь сделать? Девочки столпились у кресла специалиста. Ястреб недостаточно маневренный, это сделают Гелия и Ривен. Они больше по габаритам, чем Флора, и вправду, они вдвоем явно больше, чем один Флора. Скай в порядке, раздалось через минут пять. Если искать плюсы, не так уж и плохо, что я замкнула энергию жидкого кристалла на корабле. Она беспрерывно циркулирует и разносит ее по всему кораблю. Быстро я восстанавливаюсь только в подземельях и шахтах по добыче, можно даже сказать, что там моя сила просто безгранична. А тут я как будто нахожусь в какой-то из шахт с моим барьером. Приятно. Расслабленно прикрыла глаза, чувствуя, как магия потихоньку восстанавливается. Жаль, в комнате такое не сделать. Нужен круговорот энергии. Ура! Раздался женский визг, заставляя скривиться. Еще через пару минут все поняли, что ни один корабль, кроме ястреба, больше не выдержит. А я помогать не собиралась. В сериале феечки всегда справлялись и побеждали, значит, посторонняя помощь им ни к чему. Только вы можете спокойно справляться с монстрами из-за жидкого кристалла, — раздался сварливый голос из динамика. Какая жалость, у меня осталась только 1/3 моей магии, ведь я 2 раза заводила ваш корабль, — приоткрыла один глаз, намекая на истощение. Бада, ты нам действительно очень помогла. Спасибо, Лейла, я всегда верила в вашу общую наивность. Так, нам нужен план. ХММ, может, мы можем помочь? — перевела этот один открытый глаз на музу и закрыла. Точно, я слишком долго сижу на скамейке запасных. Стелла, сядь прилично, ты принцесса и ты в юбке, — протянула, отворачиваясь, когда фея скрестила руки на груди, повернувшись ко мне. Хорошая идея, Скай и Флора прикроют вас, а вы попытаетесь обезвредить монстра, Вот за что я не люблю специалистов, так это за то, что они согласны с тем, что феи должны быть на передовой, их можно отпускать в бой и, собственно, они сильнее, чем мужчины. Гадость. Конечно, в этом есть гребаная истина этого чумного мира, но все равно неприятно. А остальные? Ривен и Брендон взорвут главный вход с помощью орудий, а может, сразу всю башню до основания взорвем? Нет Даркера, нет проблем, нет Блум, нет вообще никаких проблем. Посмотрела на смущенную фею технологий. Фу, наверняка, какую-то гадость подумала. Давайте, девочки. Волшебница Винкс закатила глаза, смотря на перевоплотившихся фей. Бада, нам понадобится твоя помощь, нам нужно объединиться. Нет, для этого на секунду сольются наши сердца, а я не хочу, протянула. Если бы тут была Фили, я бы согласилась, но не согласилась бы она, а тут, посмотрела на печальную музу. Ух, потом я упрекну специалистов в их несостоятельности. Перевоплотилась, вылетая с феями из корабля. Стоило соединить руки и прочитать общие заклинания, как совмещенные силы на секунду сделали нас одним целым и ослепили все вокруг. БРР, ну и чувства. Монстры ослабли, и орудие кораблей с легкостью справилось с чужими. Как только вы войдете, мы проследим, чтобы монстры не последовали за вами, как будто внутри их нет. Стоя в полоборота у разгромленных врат, прошлась взглядом по парням в трико. Нас уже даже вышли проводить в дальний путь, но вы воевали целый день. Этот вскрик солнечный заставил приподнять бровь. Им полезно, но мы все еще сильны, бруталы недоделанные. Не волнуйся за нас, Стелла, как странно. Обычно говорит блондинчик, а не его дружок. Неужели так опечален? А потом начались милования, и я не выдержала, когда придурок Ривен притянул к себе музу. Ну хватит, вы так прощаетесь, будто на смерть идете. Теперь, когда от вас не зависит целостность моих костей, я скажу, отодрав фею музыки от розоволосого и вложив магию в кулак, долбанула того в живот. Не ожидавший подставы парень согнулся. Ах, как давно я мечтала это сделать. Притянула его за воротник и процедила на ухо, скались. Это за то, что проигнорировал музу и позволил ведьмам на нее напасть, стоя и насмехаясь, пока над ней издевались. Брезгливо отпустила парня, что злобно смотрел на меня. Помни об этом позоре и вини себя. Стоило только влететь в замок, как потолок начал рушиться и нам навстречу вышел монстр. Ну что это такое? В итоге что мы сделали? Правильно, сбежали. И бегали мы до тех пор, пока не появились учителя. Какое счастье. Девочки, вы должны догнать Блум, пока Даркер не исполнил свои планы. Благоговейно произнесла директриса. Возьмите с собой старших феечек. Но как же монстр? Все уставились на запертого в барьере то ли жука, то ли птицу-монстра. Не волнуйтесь, мы с ним разберемся. А это отец Пиа, да, на нас опять повалили монстры, поэтому пришлось разделиться. Даже не знаю, мне кажется, я все еще плохо ощущаю, что происходящая реальность. Бада, иди с Лилой и Стеллой, мы с музой задержим их, выдала Тикна. Мартина я оставила с ней помогать, раз он так хотел геройствовать, и запретила заходить в портал. Потом были долгие прощания и слезы. Мы вбежали в портале в спешке и уже на задворке сознания мелькнула мысль, что я понятия не имею, что мы здесь делаем и зачем этому злодею Блум. Вот гадство. Это было подозрительное место, окруженное тьмой. Непонятно откуда струился свет, а вокруг серокаменных руин плавали ядовито-зеленые и кроваво-красные сгустки магии. Гадость. Лила и Стелла тут же бросились вперед, атакуя рыжую и растрепанную девушку в темных одеждах. А я застыла и почувствовала себя Моной Лизой, на которую были устремлены десятки глаз одновременно. Я действительно пожалела, что начала всматриваться в непроглядную темноту. Если вы будете достаточно долго смотреть в бездну, бездна посмотрит на вас в ответ, знакомый голос пропел в голове. Я чувствовала это всем нутром. Сотни и тысячи глаз. Смутные образы обратились в полноценные и четкие линии, и я в ужасе распахнула глаза. Сердце застыло, заставляя дрожать все тело. Всего секунда, не тысячи, сотни тысяч больших и маленьких глаз с безумными и сумасшедшими зрачками смотрели на меня с прищуром, а потом резко повеселели и перевели внимание на Блум, что стояла в центре. Не знаю, как это назвать точно, но от понимания того, что здесь есть что-то большее, чем Даркер или любое из того, что я знаю, я была готова рвануть домой подальше от этого чертового магистра, этой мерзкой школы феи и от самих треклятых Винкс с их заскоками совать свой нос в чужую задницу. А то, что это была задница, Сейчас было понятно абсолютно точно. Это глаза, 5 глаза. Сейчас я была как никогда уверена в неадекватности фей, которые рванули к тому, что было сейчас в теле Блум. А то, что это была не Блум, а кто-то другой, было максимально вероятно. Как и то, что здесь незримо обитало ненормальное, вполне осознающее наше ничтожество по сравнению с собой нечто, находящееся за пределами человеческого понимания. Что-то гораздо большее, чем нимфа Дафна. Страх. Бешеная мысль мелькнула в голове. Мне страшно. Было. Секунду назад, когда внимание этого было направлено на меня, сейчас страх исчез, оставляя полное недоумение и напряжение. Я видела, что глаза на периферии то смеются, наблюдая за представлением фей, то щурятся в полумесяцах, то сумасшедше расширяются. Дернулась. Это что-то насмехалось. Насмехалось тихо и очень зло. Оно жаждало крови. И концентрация его внимания, чаяния и надежд была Блум. Это было негласной истиной, которая светилась в каждом зрачке. «Бада, что ты делаешь? Помоги нам!» Голос оторвал от кошмарных мыслей. Я сделала шаг вперед, полностью уверенная, что ни за что не посмотрю назад. Я не хочу видеть то, что там есть. В адекватном состоянии я бы сказала: «Ну нафиг, пошли отсюда!» Но сейчас я была неадекватная, поэтому, уцепившись за раздраженный голос Стеллы, как за последнюю надежду, полетела помогать. Что за дрянь бы здесь ни происходило, лучше быть в центре этой шумной компании, чем остаться наедине с этим ничем. Перед нами возникло костлявое существо с длинными руками и острыми, как шипы, крыльями. Боже, почему тут все такое пугающее? Мы, что, в фильме ужасов, а не розовых фей? Содрогнулась. Всем нашим потугам вторил голос Блум, читающий заклинание. Beatus Fortis Subversio 3, Beatus Fortis Subversio. Нахмурилась. Это звучание темного наречия. Кажется, с таким акцентом говорит седьмая матушка. Что это значит? Черт тебя дери. Лила и Стелла попробовали достучаться до огненной феи, а я увидела ее. Плюс 8 глаза и отлетела дальше. Я знаю этот взгляд. Так смотрят те, кто в курсе, что превосходит всех, и полностью уверены в своей власти и силе. А эти глаза и вправду не принадлежали Блум. Это были глаза монстра. На нас смотрели с таким же безразличием, с каким смотрит на муравьев под ногами. Кто она такая? Поймала брошенную костлявым монстром Стеллу. Она нас не помнит. Она нас не знает, дура. Это не Блум. Вздрогнула, почувствовав секундное внимание насмехающихся взглядов. Это Блум, и мы ее вернем. Упаси Боже от такого возвращения. И я бы даже вякнула Лили что-то про ее тираду, если бы не была согласна вернуть Блум за место этого. Глаза над нами смеялись, радуясь шоу, и предвещали скорую расправу. Мне абсолютно не нравится быть ее жертвой. Почему я понимаю эти чертовы взгляды? Простонала, уклоняясь от темного сгустки магии. Мы не можем понять то, чего не знаем, вскользь уронила Лейла, направив заряд каких-то волн в сторону Даркера. Плюс 58. Если бы ты знала, о чем говоришь. Вновь простонала, но уже в голове, не в силах отвергнуть правду из уст принцессы. Девочки. Чермикс. Поняв, что сказала, Стелла бросила на меня взволнованный взгляд, на что я закатила глаза. На топе по центру появилась фиолетовая брошь и небольшая сумочка. Потом разберусь. Наша совместная атака, казалось, получилась успешной, но так просто априори быть не может. У больших боссов всегда есть экстренный режим усиления. Наверное, именно поэтому мы оказались измазаны в липкой черной субстанции и прижаты к полу. Ну вот, я снова не имела центра концентрации и мое тело вновь охватил ужас, а ум начал замечать дьявольские очи. Пока девочки безуспешно трепыхались, а я пыталась найти, за что зацепиться, мой взгляд остановился на символе, что был высечен на арке над нами. Я его уже видела. Как только я полностью осмыслила этот знак, глаза на автомате стали замечать его почти на всех камнях и в каждой второй строчке рун, которыми были исписаны колонны и полы. «Я не могу пошевелиться», — выдала очевидная принцесса Андроса. «Это самая противная куча дегтя из всех, что я видела. Ты хотела сказать дерьма, Стелла, сейчас не время ругаться, Бада. Самое время», — выкрикнула в ответ. «Ха-ха-ха, смех раздался над нами», являя тварь. Взгляд зацепился за медальон с точно такой же руной. Хаем, а ты наблюдательнее, чем остальные. Когтистая лапа потянулась к моему лицу. Вздрогнула. Его внимание радовало больше, чем внимание глаз, но не настолько, чтобы я обрадовалась по-настоящему. Боишься? Не стоит, посмотрела на багряное существо. Еще рано, ахахахаха, желудок сжался. Что может быть страшнее, чем ожидание? Оставив меня, монстр потянулся к Стелле, но его руку заблокировал зеленый световой меч. Брендон почувствовал облегчение от появления большего количества людей. «Ребята, мы должны спасти Блум», не выдержала. «А кто спасет нас? Вы позвали учителей». «Было не до этого», проронил Ривен. Облегчение исчезло, как не бывало. «Действительно, кому теперь будет дело до каких-то косточек в гробах?» Я нервничала, очень сильно нервничала. По нервам, как по оголенным проводам, прошел страх, когда я поняла, что ни один глаз не дернулся, продолжая смотреть на Блум. «Это плохо, это очень плохо, глупцы. У меня нет времени на эти игры. Всех наших спасителей в лице Брендона, Ская, Ривена, Тимми и Гелии, кроме Музы и Тикны, прибило к полу с нами за компанию. ННН, бесполезны, мы все здесь бесполезны. Флоры не было, но вряд ли он хоть чем-то помог бы. Накомис, скоро все будет готово. К чьему появлению? Что за накомис? Блум, я прикончу всех одновременно». Глаза Даркера сверкнули красными огнями. «Beatus Fortis Subversio, 3, Beatus Fortis Subversio». Голос Блум прозвучал громким набатом, заставляя дрожать сильнее. Глаза во тьме застыли в безудержном веселье. «Я все еще здесь, Даркер. Тогда ты первая найдешь свою смерть». Когда я нашла в себе силы оторваться от рыжей, Ривен что-то делал у ног феи музыки. Поджала губы и нахмурилась. «Ахаха, ничтожные жалкие существа, у вас нет шансов». «Beatus Fortis Subversio, 3, Beatus Fortis Subversio, да, продолжай, Накомис, скоро все измерение преклонит колени перед своим истинным хозяином, не знаю почему, но липкая дрянь начала рассеиваться, позволяя отлипнуть от пола, нахмурилась сильнее, когда перед нами появилось фиолетовое нечто с длинными хвостами, что это за существо, помогла ли или подняться, ну, судя по волшебству, так же не получилось, моей магии не хватает, а руки дрожат». Посмотрела на трясущиеся пальцы. «Это Трикс», мельком взглянула на фей. «Наплевать, кто это? Враг моего врага, мой друг, Ривен». Обратила взор на Музу и состроила максимально кривое лицо, не понимая. «Очевидно, это самая удачная ситуация, в которой стоит обниматься. Молодцы. Прекрасно. Просто прекрасно. Beatus Fortis Subversio, 3, Beatus Fortis Subversio Реликс». От самого сердца прошла волна паники, и я посмотрела в сторону читающей заклинания Неблум. Мне не нравится это последнее слово. Замерла. Глаза над нами заполнились кровавыми, вздутыми до последней стадии венами. Они стали больше и выпучено, словно слушая последний звук, смотрели на фею, вокруг которой начали сгущаться клоки магии. «Да, сила!» Эхом раздался голос ведьм, за что тут же были прибиты к стене недофениксом. «Ахахаха!» Зазвучал высокий женский смех, и я прикрыла уши. Было такое ощущение, что не только девушка, но и глаза смеются в такт. Вместо Даркера появился какой-то мусорный феникс-паразит, и я до крови закусила губу, чувствуя нарастающую тревогу. Внутренности как будто выворачивало изнутри, затошнило. В руках Блум появился огненный цветок. «Ритуал закончен, мы выиграли, она здесь». Глаза расширились, и я точно знаю, что от лица отлила вся кровь, делая его белым как мел. В темноте начали проступать очертания костлявых рук и клыков, глаза метались в экстазе, останавливаясь то на разорванной пасти, то на Блум. Сердце бешено стучало в груди, и я резко метнула голову и заставила себя идти. Взяв за ворот сидящего в изумлении парня, встряхнула, зло смотря на специалиста. «Сейчас же сделай что-нибудь, Скай, бери свою задницу в руки и иди спасай любимую, иначе я сама скину тебя в небытие», встряхнув принца. Потянула, заставляя подняться и по инерции сделать несколько шагов вперед. Я попробую. В последний раз он рванул, и я подтолкнула его в спину, наблюдая, как пасть становится ближе к фее. Блум, хах, ты думаешь, что можешь вернуть ее? Не смеши нас, Блум больше нет. Блум, ты слышала меня, бесите вы, живее. Рявкнула, смотря за тем, как игриво костлявые эфемерные пальцы касаются стен руин, оглаживая. Горло сдавило от ужаса. «Блум, это Скай, твой Скай, послушай меня, в тот день, когда ты спасла мне жизнь, я хотел признаться, да не тяни, молила я, что есть мочи, не в силах произнести ни слова, тогда я пообещал, что тоже однажды спасу тебя, но прости, я не могу ничего сделать, прости меня», сжала зубы, взор застелила пелена, «Жалкий придурок, на кой черт нам тут твои бесполезные извинения? Скажи что-нибудь, что ее разбудит, но знай, ты самый ценный и дорогой для меня человек во всем мире, поэтому прошу, Блум, ответь мне». Задержала дыхание, когда острые как иглы пальцы заинтересованно остановились, а очертания разорванной пасти скривились, скались, глаза смеялись, потешаясь над всеми, кто здесь был. В последний и такой значимый момент принц потерял сознание, а руки, на которых я, кажется, заметила кровь, ласково продолжали подбираться к Даркару с Блум. Провал — это полный провал. Секунду спустя все изменилось. Прикрыла глаза. А, что это? Силуэт Блум наполнился ослепительно золотым светом. Глаза наверху зажмурились, а руки ошпаренно дернулись. Неужели это чушь? С полным недоверием лицом я смотрела, как лик этой ведьмы Блум разглаживается и спустя мгновение на нас смотрит наивные голубые глаза. «Феникс никогда не восстанет из моего пламени». За секундным молчанием последовал смех. «Ахаха, действительно, Феникс никогда не восстанет». Что значит «не восстанет»? Слова этой темной твари имели больший вес, чем сомнительные выводы Блум. «Тот, кто чувствует превосходство, знает больше». Сжала кулаки. «Мы позаботимся об этом». «Никогда», — упрямо произнесла фея. «Да дура ты, мы даже не понимаем, о чем он говорит. Думаете, вы выиграли? Бойтесь, очень бойтесь». Голос рассыпающегося на пыль Даркара разносился по всему пространству. Пасти руки исчезли, а глаза злобно скатились. И этот оскал не предвещал ничего хорошего. Они точно не чувствовали себя проигравшими. По телу прошлась дрожь, заставляя ежиться. Свет Блум, конечно, согревает, но... Потому что рано или поздно она доберется и до дракона, и до феникса, и каждый падет ниц. Вновь дрогнула и посмотрела прямо в глаза тьмы. Она не темная Блум. Она это то, что смотрит на нас через тысячи глаз. Но кто она? Схватилась за голову, когда заверещало чувство опасности и паники, накрывая с головой, а мир предстал в черно-красном цвете. Всего на секунду я увидела, как все глаза смотрели на меня, все до одного, как будто. Пришла в себя, шатаясь. Будто бы сфотографировали, нас запомнили, 48, плюс, судорожно, едва сдерживая всхлип, вдохнула, Блум с нами, и стала еще сильнее, оставив позади чернуху, шагнула в портал, шатаясь, не могу больше, стоило покинуть его, как я вышла в мрачную комнату, все это просто нереально, постаралась взять себя в руки, но тяжелая голова подкидывала лишь новые страшные картинки, догадки и домыслы, Бадан Барит, монстры исчезли, полагаю, вы справе, не дав специалисту, что только что вошел, договорить, впилась в его воротник и притянула на уровень своего роста. Вторую руку положила ему на щеку. На меня смотрели живые зеленые глаза на нормальном человеческом лице. Провела большим пальцем по щеке, чувствуя теплую кожу. Флора явно пытался понять, что тут происходит, но шанса у него не было. «Ты ведь нормальный, да?» – шепотом произнесла, едва перебирая языком. И сжала ткань его костюма. Они, все, больные, на, голову, медленно процедила прямо в губы ошарашенному Флоре. Отпустила, ровным, как палка, шагом пошла к кораблю, вновь ощущая нить связи с Пикси. Может, переспать с кем-то, Мартина, лети в шаттл. Но, сейчас же, стоило только увидеть учителей, в моих глазах полыхнула ярость. Отправив Фея подальше, выпрямила спину и наклонила голову, впиваясь в них невменяемым взглядом. Сколько бы ни прошло времени, мозг продолжал выкидывать перед глазами непонятные картинки и цитировать загробные голоса. «Я зла и на себя, и на девочек, и на парней, и в особенности на учителей. Бадан Барит, успокойтесь, сейчас нужно». «Нет», — перешла на крик. «Сорвать на ком-нибудь весь испытанный страх и ненависть я хотела неимоверно, а увидев директрису, крышу просто сорвала. Вы прямо сейчас объяснили мне, что за херня только что происходила». Сделала паузу, но голову не покидало чувство недосказанности и тревоги от незнания и непонимания. Какого хрена ни одна из этих сумасшедших фей не заметила того, что происходило на самом деле? Эти тучи чертовых глаз и это, гррррр. Не в силах объяснить весь спектр пережитого, я бессильно зарычала. Я понимаю, что видела, я помню, что видела, но ни одного слова не было, чтобы описать это точно. Задрала голову, смотря на абсолютно нормальный каменный потолок. «А ты уверена, что это они сумасшедшие, а не ты?» — протянул шипящий голос. «Я, не вы», — расставила точки над «и» краткое, разглядывая трещины, стараясь собрать остатки своих мозгов в кучу, и опустила голову. «Я не уверена. Я знаю, из всех тех, кто там был, именно я, самая адекватная. Фарагонда, я смотрю, у тебя появилась единственная адекватная ученица. Впервые за столько лет я вижу столь здравомыслящую фею», — впилась взглядом в Фарагонду. «Даже ведьма, чьего имени я не знала, подтвердила. Кадатарта, уверена, ребятам понадобится ваша помощь. Мы с Бадан Бариет пойдем первые», — зло проследила за удаляющимся мужчиной и вернула взгляд к Фарагонде и ведьме. «Что ж, мне кажется, мы поговорим об этом в Алфее», — перебила фея, вызывая глухое раздражение и вопросительно осуждающий взгляд ведьмы. «Здесь не самое лучшее место для таких разговоров, думаю, вы и сами понимаете это, Бада», — глубоко и шумно вдохнула, принимая правоту директрисы. «Место действительно нехорошее. Глаз не было, но паранойя говорила о постоянных взглядах. Хорошо, в 10 часов я буду у вас в кабинете. И знайте, если вы не придете, я разнесу всю школу к чертовой матери», — процедила и, не прощаясь, пошла в шаттл. 10 часов, это через час, не так уж и долго. «Бадан Бариет», — окликнул грубый голос, заставляя остановиться, но не повернуться. «Не стоит пытаться рассказать кому-то, кто не видел ее, не поверит», — оставила голос позади, уходя. «Может быть, а может и нет». В шаттле было спокойно. Полностью пропитанный моей магией корабль вызывал комфорт. Мартина, тихо поглядывая, летал рядом, то и дело метаясь от счастливой улыбки, адресованной радостным феям, до взволнованных бровей, направленных на меня. Пока помнила, я зарисовала въевшийся в память символ. Чуть подумав, дописала заклинание, которое произносила Блум, и то имя, которым называл ее Даркер. На мою безразличную пачку внимания хотела обратить Стелла, но, стоило кинуть на нее далеко не равнодушный взгляд, она отошла. Два раза я словила взгляд Флоры. Первый, когда он вошел в самолет, и второй, когда я с полным пофигизмом покидала его, целенаправленно и сразу шагая в кабинет директрисы. За эти чертовы 30 минут полета моя голова начала разрываться вопросами, предположениями и бессильной злостью на радостных, ничего не подозревающих фей. В без 10:10 я пришла к кабинету старшей феи, усмехаясь. Стоило мне подойти ближе, двери открылись, являя освещенный кабинет. «Мисс Бадан Бариет, я рада, что вы пришли. Да и будем честны, я очень ждала того, что это произойдет». Ее слова никак не отозвались в моем сердце, и я плюхнулась в кресло, закинув ногу на ногу. «Что это было? Кого призывал Даркер?» Игнорируя вступление, задала тон беседы. Директриса вздохнула. «Зло, брови сошлись на переносице. Этот бред оставьте для незрелых фей. Не может быть зла из ниоткуда. Зло не может быть чистым злом. Что-то слишком эфемерное у вас представление о нем. Разве тысячи глаз были эфемерны?» Переплетая пальцы, Фарагонда поставила на них подбородок. «То, что было в пространстве реликса, абсолютное и яростнейшее зло, скрытое от глаз посторонних», — закатила глаза. «Хорошо, тогда зачем ему Блум? Дайте угадаю, из-за силы дракона?» Директриса величественно кивнула. «Блум — хранительница не просто огня дракона, а пламени созидания и жизни. Зло не может давать жизнь, поэтому оно вынуждено подчиняться свету. Но если у зла появится такая возможность, нужда в свете отпадает. Представьте зло, которое может создавать еще более ужасающие жизни, питаясь их страданиями». Содрогнулась. «Что за хрень вы несете?» Распетушилась, игнорируя приличие. «Что еще за корм для зла? Разве вы так наивны?» Подавилась словами. «Я наивная. Я такая же наивная, как Винкс, злые». Женщина промолчала. «Блум везде заноза в заднице, главная героиня, пропагандистка этой вселенной и этого временного промежутка. Нет, Блум, нет проблем, верно?» Сердце заледенело, а в глазах проступил маньячный блеск. Посмотрела в окно за креслом директора, где веселились подростки. «Это ведь так просто». Заинтересованно посмотрела на Фарагонду. «Что мешает мне прямо сейчас пойти и убить Блум?» Ни один мускул не дрогнул на лице директрисы, и даже ее глаза остались спокойны. «Равновесие, баланс, оно и так нарушится, если эта дурная попадет в ту же ситуацию, что случилось пару часов назад». Сцежина рыкнула. Глаза опасно загорелись. «Смерть Блум обернется катастрофой для всего волшебного измерения. Вы не должны поступать так опрометчиво. Сила дракона вернется, но уже в другом носителе, и не факт, что мы успеем найти его первыми. Тогда объясните пигалице, почему ей стоит перестать совать свой длинный нос в опасные приключения и подставлять весь мир. Разве вы на своем примере не ощутили, что незнание и непонимание – это благость. И что же им тогда делать? Идти в сети этой твари, что скалила свои глаза, явно чувствуя не поражение, а забавную игру. Вскочила, вспоминая кровавые пальцы, игриво перебирающиеся по развалинам. Поэтому я испытываю радость от того, что вы увидели то, что не увидел никто из феи-специалистов. Кто она? Выплюнула. Я уже ответила. Зло. Да как, это она. Даркар призывал ее. Она реальна. Я не могла подобрать слов и сравнений. Единственное, что приходило в голову, это Дафна. Только это в тысячи раз темнее и хуже нимфы. Именно ее призывал Даркар с помощью тела Блума и еще какой-то, попыталась обозначить это руками, сущности, сидящей внутри нее. И они все знали, что выиграют. Знают это до сих пор, а мы не знаем ни хрена. Неужели вам сложно ответить прямо? Кто такая она? Та тварь, которую хотели призвать. Незнание, сила, и вам не нужно узнавать от меня то, что вы не узнали сами. Я не могу дать того, чего у меня нет. Так ответьте на вопросы, заданные мной, что знаете. На все вопросы ответы вы должны найти сами, пройти свой путь и сделать свои выводы, всплеснула руками. НГХ, это глупо, прорычала. Зачем тогда нужны предки? Отчаянно обратилась, бешено метаясь по комнате. Мне не отвечали, уходили от ответа. Это раздражало и выводили из себя. Для того, чтобы создавать молодым ситуации и уроки. Я вас ненавижу. Быстрым шагом вышла из кабинета. Не успела хлопнуть дверью, как раздался голос следом. Бада, вы знаете, как был создан этот мир? Остановилась. Не было у меня сил повернуться. Это было выше моего желания и достоинства. Я здесь больше не останусь. Вам придется прекратить бежать. Она вас запомнила и запечатлела всем своим существом. Вам не спрятаться. Вы. Я не заставляла вас туда идти, сжала челюсть до боли, осознавая ее слова. Вы сами туда пошли, дрогнула. Но я не могу сказать, что несчастлива, что вы там оказались. Ничего не ответив, зашагала прочь. Есть еще один человек, которого я хочу навестить. Злость разжеглась с новой силой. Пуф от третьего лица. Ты мне не сказала, опасно процедила фиолетоволосая фея, закрывая за собой витражную дверь и из-под лобья смотря на выскочившую фею грез. Она была неадекватна и совершенно отличалась от своего обычного образа. Никакого кокетства, никакой игривости. Сейчас фея была нетерпящей слов против нее, холодной и жестокой. Если не сказала, значит, это было не так явно. Медленный голос раздался в комнате, вторя переливающимся звуком цепочек. Как это можно было не заметить? Со злой усмешкой произнесла девушка, делая шаг вперед. Я учусь, спокойствие начало трещать по швам в ожидании неприятного известия. Что произошло? Чувствуя подкрадывающийся затаенный страх, спросила фея грез. Бада. Напряженно повторила она, когда ответа не последовало. Да, хоть она и могла читать события, но не настолько хорошо, чтобы понять, что могло произойти и так сотрясти монолитную уверенность и спокойствие принцессы. Что это? Могильный голос и безразличный взгляд принцессы вымораживал. По щелчку перед взволнованной от такой перемены настроения Бады девушкой появился лист, содержание которого заставило фею в ужасе раскрыть глаза и тут же сжечь. В безумии девушка начала озираться по сторонам и остановила взгляд на стене, где находилось окно, надежно скрытое полками. Поджатые губы феи жидкого кристалла отражали ее раздражение. Сначала долбанная директриса, теперь еще и близкая ей девушка. Они обе что-то знают и скрывают это. Фея грез обернулась, смотря в глаза напротив, и Бада увидела в них такого же отражения страха. Злость и раздражение утихли. Фили что-то прошептала, и все амулеты, которыми была исписана и развешена комната, заработали. Что-то трещало, что-то крутилось или пело, создавая своеобразную симфонию. Фили, я хочу знать, что это за символ. Ты его увидела. Теперь ответь, видя ужас и ощущая его от подруги, легким, насколько было возможно, голосом произнесла Бадан Барит. Я не мог, мы это. Бада, это сложно, девушка упала на кровать. Я, фея жидкого кристалла села возле той. Перед тем, как я ушла, ты сказала, что бездна смотрит в ответ, если ты будешь вглядываться. Я видела нечто, и оно видело меня, в этом чертовом измерении. Девушка сглотнула. Тысячи глаз и этот символ. Я хочу знать, что это такое. В твоей магии, когда ты составляла мою карту жизни, я видела этот среди всплывающих знаков. Гнев ушел, оставляя хладнокровие. Фея грез посмотрела на свои руки, а затем на принцессу. Это, ха-ха, нам запрещено говорить об этом, но раз ты уже видела, Глаза, которые теперь не были скрыты, отражали усталость. Это Лилит, черная луна, скверный символ. Мы ничего о ней не знаем, кроме того, что она обозначает вечную жажду свободы. Свободы зла, скрытого в каждом существе. Пов Бадан Бариет медленно прикрыла глаза и выдохнула. Фарагонда сказала про зло, Фили сказала про зло. Что ж, они все говорят про это зло. У тебя она находится в восьмом доме, более легко и как бы ненавязчиво добавила фея грез, разряжая атмосферу. Дом смерти и перерождения, на меня скосили глаза. Ты не хочешь меняться, скосила глаза в ответ. Перерождение, я и забыла уже об этом. Щелкнула пальцами, и перед нами материализовалось несколько бутылок алкоголя. Мои самые старые запасы. Следом появились бокалы и фрукты. Думаю, самый повод напиться, усмехнулась, устало смотря на льющийся в бокалы из хрусталя алкоголь наикрепчайшей выдержки. Как же я устала. Первый глоток обжег горло, заставляя глаза слезиться. Отлично. Кажется, наша сказка превращается в триллер. Разве там не всегда несчастливые концы для самых умных или хитрых? А дальше темнота. Примечание к части. https://pinit4ilmryp. Пространство реликса. Я его перерисовала. https://pinit47ilzmi. Символ в руинах. Соавтор считает, что стоит добавить жар ужасы. А вы как думаете? Часть 8. Примечание к части. Бичина. После нашей сфиличитой попойки утро было адским, а воспоминаниям – смутными. Кажется, мы выгнали Пиа в общую комнату. Этой ночью я курила сигареты, убиваясь не только всей ситуацией в целом, но и безумно нездоровым образом жизни, о котором толдычила пьяная Фили. Я мало того, что алкоголик, так теперь еще и курю. Решила после этого вообще ни о чем не думать. Как дошла до своей комнаты, я помню плохо. Голова раскалывалась. Помню, как заперла комнату, чтобы никто никогда не увидел меня в таком скверном виде. Если кто-то и увидел, обязательно его закопаю. Помню, как повернула больную голову и укуталась в мягкий ворс пледа, смотря в окно. Даже если я увидела это нечто, что это меняет, Винкс будут продолжать бороться со злом и побеждать. Ко мне это никак не относится. Прикрыла глаза. Ну все, можно успокоиться, думаю. Я все обдумала и уже совершенно спокойно заявляю. И что, вновь сидя в кабинете Фарагонды, пофигистично посмотрела на директрису. Мы уже говорили на эту тему, Бадан Бариет. Ну запомнила она меня, и что, что с этого? Блум, хранительница огня дракона, за ней вечно будут вести охоту с желанием заполучить силу все, кому не лень. Я здесь ни при чем, абсолютно спокойно объяснила все свои мысли, собранные в кучу. Пусть в пространстве реликса я и видела ее, теперь-то не вижу. Собственно говоря, как и не хочу видеть в дальнейшем. Не нахожу резона впутываться в эту поганую историю глубже. Нет у меня желания помогать спасительницам сия мира, они все равно победят. Ох, Бадан Бариет, вы не понимаете, директриса сняла очки, потирая глаза. Не понимаю, согласилась. Попробуйте объяснить и донести до меня, почему я кому-то что-то должна. На меня подняли усталые глаза. Опять та же тема, все очень просто, дорогая Бадан Бариет, скривилась. Драматическая пауза настроения не прибавляла. Она вас убьет, кхе, подавилась. Прокашлившись, посмотрела на фею, приподняв бровь. С чего бы, у нее в любимчиках Блум, действительно. Но Блум, хранительница огня дракона, который она хочет поглотить и присвоить, собственно, именно благодаря силе дракона Винкс в безопасности от ее воздействия, а вот вы, нет, то есть Винкс особенные, не поняла, то есть, огонь дракона защищает подруг Блум, но не саму Блум. Ну ладно Блум, я-то в чем провинилась, выходит, огонь слабее той хрени, что ли, да.